Глава 15. Утром я проснулась от звонка на Лиаре, машинально нажала «Ответить» и увидела на голограмме отца. «Я, видимо, что-то не так понимаю». Вместо приветствия заметил он, смотря почему-то не на меня, а чуть в сторону. «Долгая история, Эдвард». Раздался чуть хриплый после сна голос Эрика, и его рука соскользнула с моего плеча, случайно задев грудь. Меня опалило жаром, я с трудом не подпрыгнула на месте и сдержала стон. Что же этот мужчина способен сделать со мной одним прикосновением-то? На миг закрыла глаза, заставляя себя окончательно проснуться, и уже было обрадовалась, что справилась, как вторая рука Эрика выскользнула из-под моей спины. Меня словно ударило током, и желание всколыхнулось с новой силой. Да что ж это такое-то? Старательно игнорируя жар и толпу мурашек, я тихонько выдохнула, осознавая, что обвела мужчину второй рукой, а моя нога закинута на его бедро. Поза была настолько двусмысленной, что захотелось зажмуриться то ли от отчаяния, то ли от предвкушения. А ведь вчера ничего не предвещало подобного исхода. Пока мы возвращались из целительского центра, я вытянула из Эрика все, что он знал про откаты, взаимодействие наших сил и последствия. Он, конечно, рассказывал неохотно, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Я же впечатлилась услышанным, запаниковала, но пока летели, все обдумала и приняла как есть, готовясь к любым неожиданностям и принимая новую реальность. Она была такова, что я понятия не имела, каким образом перетягиваю откат Эрика. Никак это не чувствовала и ничего не могла изменить. Мой наставник столкнулся с той же проблемой. И какой оставался выход? Держаться на расстоянии? Как это сделать, если мы напарники? И Эрик еще и мой наставник. И к тому же мне необходимо его прикосновение, чтобы снять последствия отката. И ладно, необходимо, еще и желанно. Что вот с этим делать, я не знала. Напряжение же между нами стало лишь сильнее, и, признаться, я не представляла, как выполнять рекомендации целителя, связанные с прикосновениями, и удержаться на этой грани. Задача становилась совсем невыполнимой. Особенно это прочувствовалось, когда я выбралась из душа и не смогла самостоятельно убрать парящие водные шарики. Надо было видеть абсолютно невозмутимого Эрика, который с ними разбирался, и меня, окутавшуюся в полотенце, сгорающую от желания к этому мужчине. Я даже не запомнила момента, как снова оказалась в его руках, обжигаясь от поцелуя. И можно было бы все свалить на случившийся откат. Но я не привыкла лгать самой себе. Влечение к Эрику усиливалось, и с этим придется разбираться и что-то решать. Обстановку после этого вечера неожиданно разрядил совместно приготовленный ужин и просмотр фильма. Во время последнего Эрик меня приобнял. Я как-то незаметно от усталости и тревог прошедшего дня уснула у него на плече. Как мы оказались в его спальне, уже в упор не помнила, поэтому хоть как-то объяснить происходящее отцу не могла, предоставив это Эрику. «И да, это действительно не то, что ты подумал, Эдвард. Согласно с объяснениями, у нас обоих похоже так себе». Я покосилась на Эрика и, собственно, забыла про все на свете. Вот как-то разом. Оказывается, видеть рядом с собой утром горячего, одетого в одно нижнее белье, малость растрёпанного мужчину своей мечты. Это еще то испытание для моих нервов и гормонов. Я сглотнула, порадовавшись, что Эрик как-то быстро успел после звонка выбраться из моих объятий. Иначе бы это могло привести непонятно к чему. И повернулась к отцу, понимая, что он все еще ждет хоть каких-то логичных объяснений. И пусть ни я, ни Эрик ему их не должны, но тревога в его глазах была сильной и искренней. «У меня вчера случился откат», — сказала, отсекая бездну подробностей. И проявился он, своеобразный отец. «Но тебе не о чем беспокоиться, правда. И я, и Эрик совсем справились». «Ты это серьезно, дочь?» «Конечно, ты давно взрослая, нотации я тебе читать уже и права-то не имею. Но даже для меня это как-то слишком. Вы же едва знакомы и...» «Отец, мы просто спали вместе. Присутствие кого-то рядом помогло мне восполнить силы», — пояснила я, зная, какой вывод у него напрашивался, когда он увидел нас обоих в постели. Отец повернулся к Эрику, уставился на него, словно ждал подтверждения моих слов. «Сдается, моя дочь рассказывает мне чистую правду, но в весьма своеобразной манере. позабыв про множество деталей», — заметил он. «Эрик, в общих чертах Николь права, и тебе не стоит волноваться, мы совсем разобрались. Ты же знаешь, что я всегда держу свое слово, Эдвард». Отец немного нахмурился, но кивнул. «Интересно, это о каком слове идет речь? Уж не о том ли, что Эрик будет держаться со мной в рамках деловых отношений? Тогда это отчасти объясняло его сдержанность. Или есть что-то еще?» Я прикусила губу, слушая, как Эрик коротко рассказывает отцу о моем откате, вновь заверяя, что причин для беспокойства нет, и опуская, как и ям, бездну деталей, в том числе и мой непредсказуемый визит к целителям. И после как-то ловко сменил тему и переключил отца на обсуждение найденной редкой выдры. «Отец, а ты почему звонил-то?» — уточнила я, когда он уже прощался, так толком со мной ни о чем и не поговорив. «Хотел убедиться, что у тебя все в порядке, пока у меня появилась связь», — ответил он. «Береги себя, Николь». «Хорошо», — нашлась я, немного растерявшись. Отец перевел взгляд на Эрика. «Прослежу», — коротко пообещал тот, и голограмма на моем лиаре погасла. Несколько секунд мы просидели в тишине, а после Эрик поднялся. «Пробежка, тренировка, завтрак, а после свободно до завтрашнего утра». Маркус дал нам обоим выходной. Советую ловить этот момент. Он бывает настолько редким, что по пальцам можно пересчитать. Спокойно заметил Эрик, направляясь к шкафу и вытаскивая оттуда тренировочный костюм. «Жду тебя у выхода», — добавил, исчезая в ванной. Пару минут я приходила в себя, отметив, что практически не дышала, пока смотрела на Эрика. Вот же напасть. Никогда не думала, что ночь с мужчиной, когда все прилично, не выходит за рамки, может оказаться такой безумно интимной. Просто быть рядом с Эриком, слушать его дыхание, спать, согреваясь в его руках и ощущать его защиту. И все. Все неизбежно и как-то безвозвратно для меня поменялось. И вся надежда теперь на то, что пробежка и тренировка сделают свое дело и остудят вспыхивающий жар. Иначе долго я так точно не продержусь. «Ну так, может, реально стоит начать действовать и соблазнить этого мужчину?» — заметила Инга. Подругу я набрала по пути в океанариум, который, к счастью, как я выяснила, не пострадал во время прошедшего землетрясения. И рассказала все как есть. Мне просто требовалось хоть с кем-то поговорить о случившемся и найти выход из, казалось бы, тупиковой ситуации. А еще хоть как-то успокоиться. Даже утренняя пробежка и практически изматывающая тренировка этому сегодня не поспособствовали. И подумав, я решила применить привычный способ. Посмотреть на плавающих в аквариумах рыбок. Любая другая женщина на моем бы месте. В свой единственный выходной выбралась бы в магазин. Прогулялась бы по незнакомому городу. Посидела в кафе. А меня вот неизменно тянуло к морским обитателям. Заодно проверю, как там устроили ядовитых гадов с Калиастры, которых доставили сегодня утром в океанариум. Об этом случайно обмолвился Эрик, когда мы завтракали. «Ну так что, хорошая же идея», — так и не дождавшись от меня ответа, продолжила подруга. «Ну и как ты себе это представляешь, Инга?» — не удержалась я, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Внизу замелькали долины Ариадского заповедника, покрытые лиловым и нежно-розовым вереском. Но я не смогла на них отвлечься и насладиться красотой. Все мысли по-прежнему были лишь об Эрике. «Как-как? Твой наставник, уж извини за прямоту, каким бы крутым ни был, но тоже мужчина, у которого явно есть чувства и эмоции». Я фыркнула, откидываясь на кресло. «Он невозмутимый, как скала», — заявила, смотря на подругу, попивающую сейчас свой любимый кофе в одной пижаме. «Так уж и невозмутим», — хмыкнула Инга. «Он вон целовал тебя, судя по твоим словам, очень даже горячо. И там вовсе не веет равнодушием, уж поверь». «Угу, только целовали-то меня с целью влить силу, унять откаты, вообще». Эрик назвал эти поцелуи тактильным контактом. «Я подозреваю, тут без шансов. Мне бы, может, лучше попробовать утихомирить ту бурю чувств и желаний, что я испытываю», — заметила, прикусывая губу. «Бесполезно, ты и сама это знаешь. Контрастный душ не помог, утренняя пробежка тоже мимо. Совместная тренировка, какой бы выматывающей она ни была, только распалила. Ну а вариант с другим мужчиной? Сдается, ты проигнорируешь их всех. какими бы умными, красивыми и классными они ни были. Потому что у тебя уже свет сошелся клином на одном единственном мужчине. Да я тебе такой, как сейчас, вообще никогда не видела». «Какой такой?» — не поняла я. «Живой, Дайрон. Все время же погружена была в работу. А теперь?» «Вот не начинай. Даже если я права?» — хмыкнула Инга и отхлебнула кофе, пряча за стаканчиком улыбку. Я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. У меня оставалась одна надежда — погрузиться с головой в работу и попытаться удержаться на этом краю. «Ты знаешь, по-моему, когда Эрик спасал тебя от отката, все выглядело реально очень даже романтично. Ты без сознания такая спящая красавица из земной сказки, и он. Пусть не принц, но мужчина с огромной силой, которого считают монстром. Будет о чем рассказать вашим детям?» «Инга», — застонала я, потому что подруга была просто неисправима. Она хитро покосилась на меня, подмигнула, и я невольно рассмеялась, чувствуя, как обсуждение проблемы с Ингой помогло растаять скопившемуся напряжению. Какое-то время, пока я летела, мы еще обсуждали Эрика, мои успехи в освоении дара, немного первое задание, а после подруга рассказала про свои дела, рабочие и семейные. И даже было немного жаль прощаться. У Инги закончилось свободное время перед работой. Договорившись оставаться на связи, я отключила вызов. Прикрыла глаза, сделав несколько глубоких вдохов, и решила просто насладиться предстоящим днем, оставив все проблемы на потом. Улыбаясь, я выбралась из флайера, оглядела наполовину заполненную транспортниками стоянку перед четырехэтажным вытянутым зданием океанариума и направилась внутрь. В первую очередь, конечно, в отдел ядовитых гадов с других планет. Машинально отмечала у каждого из них состояние, температурный режим, условия обитания в неволе и здорово отвлеклась от всех мыслей. После этого отдела перешла в другой, потом в третий, и как-то незаметно для себя оказалась на последнем этаже. Согласно схеме, здесь в огромном бассейне обитала пара касаток. Мне как-то не случалось их видеть вживую, хотя я росла на Земле и в ее колониях. И там они водились. И сейчас я, забыв обо всем на свете, нырнула за угол, замирая перед экранами с двумя млекопитающими. Черно-белые классической расцветки. Плавные и грациозные, несмотря на свой вес и размер тела, они просто завораживали. Какое-то время я смотрела на них, забыв, как дышать, не обращая внимания на редких зрителей, заглядывающих в это место. А потом... мой взгляд скользнул по одинокой мужской спине, стоящей у другого конца экрана. Еще мгновение, и я поняла, что там Эрик. Полумрак практически спрятал черты его лица, скрыл фигуру. Одет он был в непривычный для меня костюм. Белую рубашку, расстегнутую на пару пуговиц. Темно-синий пиджак и брюки. Но не узнать его я просто не смогла. Сдается теперь, и среди тысячи чужих лиц всегда его найду. Эрик попивал какой-то напиток из стаканчика и не отводил взгляда от проплывающих касаток. Было в этом простом действии что-то такое завораживающее, что всем моим вниманием завладели уже не морские обитатели, а этот мужчина. Какое-то время мы так и стояли, он, любующийся касатками, и я, любующийся им, даже не подозревающим о моем присутствии. Меня отвлекло сообщение от подруги, скинувшей ссылку на сайт с эротическим бельем. Наверное, весь мир рухнет, а Инга не изменится. Так и будет стараться свести меня с мужчиной. Я хмыкнула и слегка покачала головой, отправляя ответ. И после снова подняла взгляд на Эрика, по-прежнему замершего возле аквариума с проплывающими в нем касатками. Правда, мне показалось, он теперь немного напряжен. Подойти к нему. И что я скажу? Сдается, это плохая идея. Особенно в свете того, что я весь день потратила на то, чтобы отвлечься и выкинуть этого мужчину из головы. А может, реально не стоило? Чувствуя, что путаюсь, глубоко вдохнула и перевела взгляд на плавающих касаток, сосредотачиваясь только на них. Постояв какое-то время, успокоившись и так и не решившись подойти к мужчине, я осторожно ушла с этого места. Сдается, Эрик бы не выбрался сюда, если бы не хотел побыть один. Лучше не стану его тревожить. Я прошла оставшуюся часть третьего этажа, смотря на рыбок, и присела за столик в одном из кафе. В океанариуме я провела почти весь день, отправившись сюда ближе к обеду, и увлеклась настолько, что забыла про время. Заказав кофе со сливками, салат и запечённое мясо, снова подумала об Эрике. Этот мужчина просто никак не хотел покидать мои мысли, все время в них возвращаясь. Вдохнув, на миг прикрыла глаза, стараясь сосредоточиться только на дыхании. Должно же хоть что-то помочь.